Ужин, штат Орегон, 13 мая, 11:05. Берти, учти, окончательный вариант проекта должен быть у меня на столе не позднее 6 вечера. Мне плевать, что ты для этого будешь делать, но он должен быть у меня, иначе тебе придется искать другую работу. Это твой последний шанс. Последний, Берти. Если босс сказал «последний», значит, так оно и есть. Босс имел право быть настойчивым, очень настойчивым, потому что его чудный бизнес с весьма двусмысленным названием «Blue House» медленно шел ко дну. И это даже несмотря на ежедневную телерекламу, назойливо крутившуюся по местному каналу круглые сутки. «Дом вашей мечты!» — надрывался актер в рекламном ролике и при этом улыбался так, словно страдал легкой формой умственной отсталости. «Позвоните в Blue House, и дом вашей мечты станет реальностью. Любые проекты на ваш вкус». Босс очень надеялся на эту рекламу, но за всю неделю, пока крутили ролик, в офисе прозвучало всего 4 звонка. Трое из звонивших интересовались расценками, и только одна клиентка заказала проект. Просмотрев варианты домов, дамочка с замашками Клеопатры, но, по всей видимости, с минимумом зеленых за душой, сказала, что все они не годятся, и принялась описывать свой дом так, каким он ей виделся. После 2-часового обсуждения внутреннего устройства дома дамочка, в конце концов, заявила: «Только без этих ваших архитектурных штучек я собираюсь жить не в музее». За работу взялся Берти, но все выходило как-то не так. К тому же Гейл в последний уикенд заставила сидеть с детьми, беззаботно отмахнув все его объяснения, что ему надо немножко поработать и что ее неудачник-братец, он же босс этого педерастичного Blue House, грозился выгнать ее мужа. Впрочем, Берти и сам был не прочь поиграть с детьми, поэтому он решил предоставить жене право разбираться с братцем. К назначенному сроку проект дома, естественно, не был готов. 20-й вариант проекта был столь же уродлив, как и первый. «Ты уволен». Уже представлял он слова босса, которые будут произнесены тоном злорадного ликования. Берти принес себе из холодильника пиво и снова сел за компьютер. И тут он заметил, что по электронной почте пришло новое письмо. Обычный спам переместился бы в отдельную папку. Письмо содержало какой-то исполняемый файл, отправленный из офиса. Он открыл файл. На экране моментально выстроились ровные ряды совершенно непонятно откуда взявшихся программных файлов. Неожиданно экран на мгновение погас, потом снова замерцал ровным фоном, на котором постепенно выстраивалось графическое изображение шара, похожего на серый полупрозрачный мыльный пузырь. Берти ощутил вдруг неясную тревогу, смешанную с отчаянным любопытством. И эти два чувства боролись в нем за право преобладания. Шар потерял туманную расплывчатость, стал отчетливее, он перестал быть плоским экранным изображением и приобрел почти голографическую реальность. Шар медленно вращался. Берти увидел внутри него многочисленные тонкие паутинки, хаотично связывавшие его внутреннюю сферу. Несмотря на удивительное зрелище, развернувшееся на экране, Берти все острее чувствовал тревогу. Он не мог понять, в чем она выражалась. Скорее, это было похоже на то ощущение, которое он испытал много лет назад. Они с Гейл отправились на экскурсию на атомную электростанцию. Для Гейл это было всего лишь забавное приключение, а Берти во время экскурсии ощущал тошнотворный ужас от сознания, скрывающейся за такими хрупкими стенами такой мощной силы, которую люди едва научились контролировать. Вот и сейчас Сидя перед своим компьютером в своем доме, далеком от всяких опасностей, он, тем не менее, ощущал почти то же, что и на атомной станции — страх. И этот страх был настолько осязаем, что Берти немедленно прекратил действие программы. Он откинулся на спинку кресла и потер ладонями лицо. Давящее напряжение ослабло, но Берти все никак не мог побороть дрожь в коленках. Потом он снова придвинулся к компьютеру и дал команду на уничтожение странного каталога. «Текущий каталог С. Не спящие. Удалить? Да? Нет? Да?» «Текущий каталог С. Не спящие. Будет удален. Подтвердите удаление. Да? Нет?» «Да, черт бы тебя подрал!» — зло пробормотал Берти, подтверждая приказ. Через секунду на экране выскочило новое сообщение. «Ошибка. Невозможно удалить текущий каталог С, не спящий. Каталог защищен паролем по записи». «Что за ерунда?» — недоуменно возрился на экран Берти и попробовал еще раз удалить каталог. «Ошибка! Угроза повреждения системной области. Перезагрузите компьютер и продолжите работу». Берти не был большим специалистом по компьютерам, и ему ничего не оставалось делать, как последовать совету своей машины. К его удивлению, подозрительный каталог исчез. Облегченно вздохнув, он вернулся к прерванной работе.